Занятие номер 24. Полюбить себя. Цель. Прояснение я-концепции. Развитие уверенности в себе через любовь. Закрепление благоприятного отношения к себе. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Бип. Вся группа, за исключением водящего, сидит кругом, на стульях или в креслах. Водящий с завязанными глазами ходит внутри круга, периодически садясь к участникам на колени. Его задача угадать, кому он сел. Ощупывать не разрешается. Садиться надо спиной к сидящему, так, как будто садишься на стул. Сидящий должен сказать «бип», желательно не своим голосом, чтобы его не узнали. Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то этот член группы начинает водить, а предыдущий садится на его место. Третье. Не могу полюбить себя. В течение ближайших 15 минут вы должны составить как можно более подробный список причин, по которым вы не можете полюбить себя. Если вам не хватит отведенного времени, можете писать дальше, но ни в коем случае не меньше. Написали? Теперь вычеркните все то, что относится к общим правилам, принципам, типа «любить себя нескромно», «человек должен любить других, а не себя». Мы уже выяснили, что подобные высказывания – лишь ширма, за которой неудачник прячется от реальных причин своих неудач. Поэтому пусть в списке останется лишь то, что связано лично с вами. Теперь перед вами список ваших недостатков. Этот список – короткий или длинный, список того, что портит вам жизнь. Прежде всего, подумайте, если бы эти недостатки принадлежали не вам, а какому-нибудь другому человеку, которого вы очень любите – какие из них вы простили бы ему или, может быть, посчитали даже достоинствами? Вычеркните эти черты. Они не могли помешать вам полюбить другого человека и, следовательно, не могут помешать полюбить себя. Отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы помочь ему преодолеть. Почему бы вам не сделать то же самое для себя? Почему не помочь самому себе? Выпишите их в отдельный список, а из этого – вычеркните. Ну что, много ли осталось? Давайте поступим с ними таким образом. Скажем себе, что они у нас есть. Надо научиться жить с ними и думать, как с ними справиться. Мы же не откажемся от любимого человека, если узнаем, что некоторые его привычки нас, мягко говоря, не устраивают. Четвертое. Встаньте перед зеркалом. А. Вы можете встать или сесть перед зеркалом, как вам удобнее. Важно, чтобы это зеркало позволило видеть вам себя целиком. Если такого зеркала у вас нет, можно взять любое, которое ничем не загорожено и в котором вы ясно и отчетливо увидите свое лицо. Зеркальная полочка в ванной не годится. Ваша задача – спокойно, несколько минут постоять перед зеркалом, глядя себе в глаза, а затем сказать, назвав себя по имени. «Я люблю тебя» – имя таким, какой ты есть. Просто, не правда ли? Только не надо корчить рожи, разглядывать невесть откуда взявшийся прыщик или играть, как в плохой самодеятельность. Просто посмотреть и просто сказать. После этого еще немного постоять, глядя себе в глаза открыто и доверительно, и повторить еще раз «Я люблю тебя» таким, какой ты есть. То, что мы сейчас с вами сделали – очень простая проба на любовь к себе или, пользуясь принятым в научной литературе выражением, принятие себя. Б. А теперь опишите в своих дневниках, что вы при этом испытывали. Думаю, те, кто не смог выполнить задание, для кого оно казалось трудным или неприятным, не любят, не принимают себя. Но важно другое. Отсутствие любви к себе – внимание к себе и забота о себе лежит в основе многих проблем и трудностей нашей жизни. Поэтому вам необходимо полюбить себя, полюбить искренне и открыто. Пятое. Я в лучах солнца. В начале года мы с вами это упражнение делали. Попробуем еще раз. На отдельном листе нарисуйте солнце так, как его рисуют дети, с кружком посередине и множеством лучиков. В кружке напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о себе. Задача – написать о себе как можно лучше. Носите этот листочек всюду с собой. Добавляйте лучи. А если вам станет особенно мерзко на душе и покажется, что вы ни на что не годитесь,